Тогда судья спросил у Сеньки Терпилова: «А ты почему зовешь этот луг великокняжеским? Кому это у тебя ведомо?» Сенька отвечал: «Ведомо добрым людям, старожильцам трех волостей, и вот, господин, эти старожильцы пред тобою». На вопрос судьи старожильцы подтвердили показания Сеньки и повели судью также показывать настоящие межи. Но Игнатьевы старожильцы сказали судье: «Эти Сенькины старожильцы свидетельствуют лживо и отводят луг митрополичий безмежно. Дай нам, господин, с ними целование. Мы целуем животворящий крест на том, что луг этот истори митрополичий». Сенькины старожильцы также сказали: «Целуем животворящий крест на том, что луг этот великокняжеский истори». Тогда судья сказал, что доложит государю, великому князю всея Руси, пред которым велел старцу Игнатию положить свою правую грамоту. Описание Государственного архива старых дел, страница 201. От описываемого же времени дошли до нас разного рода юридические акты, записи купчие, миновые, данные, отводные, возные, заемные и закладные, раздельные, духовные. В купчих означается прежде всего лицо покупающее и лицо продающее. «Се купи такой-то у такого-то». Иногда покупка производится целым племенем, несколькими братьями, у целого же племени, которое владеет землею нераздельно. Такие братья-совладельцы называются братяниками, сябрами. Иногда покупали землю двое, как видно, чужих друг другу людей, и вносили в купчие условия, что если один из покупателей или дети его захотят отказаться от своей покупки, то не должны продавать своего участка никому, мимо другого покупателя и детей его. Между покупателями видим лица духовные, священников, монахов. Игумены покупают земли для монастыря и, собственно, для себя. Между продавцами встречаем женщин замужних, которые продают землю, полученную ими в приданое, но к их имени присоединяется и мужнее имя: «Се купи такой-то у такой-то и у ее мужа». Иногда муж покупал землю у своей жены, у ее зятя и у его жены. После имен покупателя и продающего подробно означается предмет купли и цена, за него заплаченная, причем обыкновенно к сумме денег прибавляется по полног, большую частью какое-нибудь животное, например: «И дал за ту землю 3 рубля, а свинью по полнка». Далее означается, произведена ли купля на известное число лет или навеки. Последнее условие выражается словом «одерень». «А купи себе одерень и своей братье» или «и своим детям». Означается, что земля продана вместе с грамотами на нее, или означается, у кого эти грамоты находятся. Если покупают несколько братьев, то означается, какому брату владеть сколькими частями купленной земли. При покупке земли означаются ее межи, или говорится просто «по старым межам». Вносится условие, что если кто-нибудь станет предъявлять свои права на купленную землю, то очищать ее обязан продавец и его дети. В некоторых грамотах встречаем условие, чтоб покупатель не продавал земли никому, кроме земца. На каждой грамоте видим имена нескольких свидетелей или послухов, которые иногда называются просто людьми, бывшими на заводе, то есть при определении границ продаваемой земли. Говорится обыкновенно, что у печати стоял и землю завел сам продавец. Но иногда встречаются и другие лица при обоих действиях. Означается также имя писавшего грамоту: священника, диакона, дьяка, церковного дьяка. акты юридические, номер 71. Не должно забывать, что все означенные формы принадлежат купчим новгородским. В начале купчи Кирилла Белозерского сказано, что она совершена с ведома тюуна княжеского. Там же номер 72.